Глава 54. Мелкие твари так часто сновали туда-сюда, что я уже не сомневался, нас вот-вот обнаружат люди, которые внизу. Боманс и Молчун выбивались из сил, отвращая от нашего логова любопытных, и рисковали привлечь своим колдовством внимание нового городского начальства. Зато Ворон наслаждался каждой минутой. «Ну что ты все лыбишься?» — спросил я. «Да ребятами этими восхищаюсь, которые клин стянули. Яйца у них аж до колен. Тьфу ты!» «Ну да, кто же еще способен оценить их наглость, если не Ворон?» «Ящик, вот смотри. Один из них решает смыться со своей долей и попадается людям-изгоя. И как теперь быть его приятелем? Выручать слишком рискованно, очень мало шансов справиться с конвоем. Поэтому они выбирают другой вариант. Солдаты ведут парня сюда, но на полпути кто-то незатейливо выбегает на перерез и едва не сносит арестанту башку. Да так шустро управляется, что свидетели, а их немало, дают совершенно разное описание его внешности. Когда же солдаты очухиваются и кидаются в погоню, он валит двоих и смывается. Впрочем, остается лишь хлопать глазами и чесать в затылке. «Похоже, любитель приключений», — сказал я. «Твой собрат по духу?» «Ящик, у него есть стиль. А стиль — очень ценная штука. Будничные или даже грязные дела можно делать буднично и грязно, а можно — артистично. Уж поверь, имея этот нахал еще 5 минут, он бы напялил мундир ночного хищника, чтобы окончательно запутать свидетелей. То, что он сделал, может быть и плохо, но то, как он это сделал, хорошо. Узнаю былого Ворона. Глядишь, и расколется однажды его скорлупа. По-твоему, эти парни так борются со скукой? Показывают всем голую задницу и орут на всю округу «слабо нас поймать?» С чего ты взял? Наверняка они прячутся в какой-нибудь дыре, где ты и свинью не стал бы держать. Голодные, грязные, напуганные, понимающие, что живыми им не выбраться. Но они не сломались, они отбиваются. Царапаются, кровенят рожи волкам и вампирам, которые пытаются их сожрать. Они все делают правильно. Как считаешь? Я согласился. В основном по той причине, что иначе Ворон весь день учил бы меня никогда не сдаваться, даже будучи загнанным в угол. Моя уступчивость возымела действие. Ворон отошел и вступил в спор с Молчуном и Душечкой. Судя по тому, что искры не летали, разговор шел только о деле. А я пообщался с Бомансом. Он пытался выбраться из моральной ловушки и задавал вопросы, которые касались серебряного клина. Наверное, ответить колдуну не смог бы никто. Этот клин – точно капля черной гнили, упавшая в бочак с чистой водой. Гниль расползается, марает, она уже отравила весло. Мы ей до сих пор не поддались, потому что знаем ее натуру, потому что способны давать ей сознательный отпор. Но что с нами будет, если поиски увенчаются успехом, и мы заполучим клин? Страшно даже представить. И все-таки как мы поступим с проклятой штуковиной, если однажды доберемся до нее? Ни разу не слышал, чтобы кто-то поднимал этот вопрос. В основном обсуждалось, как не допустить, чтобы клин попал в чужие руки и натворил бед. Ясно же, как день, там, где его оставили воры, он долго не пролежит. У меня не было никаких идей на этот счет. Вернее, были, но они не казались удачными. Не найти в целом мире места, куда не доберется ушлый искатель. Разве что утопить клин в самой глубокой океанской впадине. Но ведь и это не гарантирует надежности. Какая-нибудь рыбина с дуру проглотит клин, не дав ему опуститься и на 10 футов, а потом выбросится на берег или насадится на крючок, а у рыбака вдруг обнаружится врожденный колдовской дар и доселе дремавшая страсть к покорению мира. Злые фетиши, они такие. Наверное, лучше всего было бы собрать команду волшебников, чтобы перенесли клин во внешнее царство и воткнули в пролетающую комету. Ну, еще можно пробурить дырочку в грани, разделяющей плоскости бытия, протолкнуть туда клин, а отверстие закупорить. Оба эти способа жульнические, проблема всего лишь перекладывается на чужие плечи. Разбираться с клином придется обитателям другой плоскости или нашим потомкам, когда комета возвратится. Я не следил за разговором Ворона, Душечки и Молчуна, однако ухватывал его обрывки. Так часто бывает, и неинтересна болтовня присутствующих рядом, но и не отгородиться от нее никак. Ворон терял терпение. Не нравилось этому привереде сидеть и ждать, когда что-нибудь произойдет, вместо того, чтобы выйти и сделать так, чтобы это что-нибудь произошло. Да, к нам возвращался прежний Ворон. Возникла проблема, прикончи того, кто ее создал, или хотя бы задай ему хорошую трепку. Меня возмутило, когда ворон изъявил желание прогуляться вместе со мной и осмотреть то место, где утром случилось так восхитившее его тройное убийство. Но я сдержал негодующий вопль. Тем, кто внизу, вовсе не нужно знать о том, что мы наверху. Сейчас душечка вправит ему мозги. Ох и коварная же стерва. Идею ворона она сочла превосходной. И мы потащим с собой Боманса просто на тот случай, если понадобятся услуги колдуна. Молчун улыбался от уха до уха. Уж не знаю, что этот прохиндей вешал ей на уши, но уверен. Он с выгодой использовал каждый миг нашего с вороном отсутствия. Я решил так. Если судьба накрепко связала меня с восстанием, постараюсь устроиться главным вербовщиком. Вовлеку в движение несколько женщин, они не будут лишними. Мужчин же только тех, у кого мозги не на выворот. Наша троица спустилась по лестнице, Боманс маленько подсобил своими иллюзиями, и двинула к выходу с таким видом, будто мы самые что ни на есть свои. Все по науке ворона. Если мы не свои, то как вообще могли здесь оказаться? Стиль и нахальство. Дружище ворон, ты снова со мной. Зарезанного вора увезли на телеге заодно с другими покойниками, но место происшествия мы нашли без труда. Там повсюду остались следы крови, да вдобавок толпились мальчишки, рассказывая друг другу о случившемся. Ворон лишь разок взглянул на пятна. Боманс тоже не нашел для себя ничего полезного. Он не умел разыскивать мертвых. Мы пошли по переулку, где убийца оторвался от погони. Странно, что серые не догадались оставить здесь наблюдателей. Ведь идея насчет засады так и напрашивается, пусть и неизвестно, на кого идет охота. Или офицеру голова вовсе не для того дана, чтобы думать. Трудней было найти место гибели двух солдат, очень уж сумеречным оказался этот переулок, жуткое место. Такое впечатление, будто солнечному свету путь сюда заказан, и люди здесь не жили никогда, а поселились совсем другие существа, и они очень недовольны нашим присутствием. Может, тут все еще бродят души убитых солдат? Вот такими мыслями я сам себя запугал аж до дрожи. Боманс сотворил шар света и повесил над нашими головами. «Вот так-то лучше», — сказал он. А то уже мерещится всякое. Но хоть на что-то старик наконец сгодился. «Ага», — сказал ворон. Они приступили к поискам. Места под светящимся шаром было мало, и я, чтобы не путаться под ногами, отошел к груди мусора. Посижу, подожду. Мимо безмятежно прошествовала жирная крыса, не почтив надлежащим благоговейным реверансом представителя превосходящего вида. Я бросил в нее куском кирпича. Крыса остановилась и оглянулась на меня, ало блеснули глазки. Ах ты ж, шмакодявка наглая. Я швырнул другой обломок, на этот раз со всей силы. А крыса кинулась на меня. Бешеная, струхнул я и полез на кучу. По пути схватил кусок доски, чтобы отбиваться. Груда осыпалась, я съехал, брыкаясь и матерясь. Крыса шмыгнула прочь, скрылась с глаз. Я теперь есть чем похвастаться перед приятелями. Ворон от души поржал, наблюдая за моими приключениями. «Славься, могучий охотник, гроза крысиного рода! Отвянь!» Я перевернулся на спину и заметил этак квадратный фут истрепанного холста среди мусора. Моментально созрел коварный план. Я встал, отряхнулся и снова сел. Ворон и Боманс опять занялись разглядыванием и обнюхиванием. Я прикопал находку, уже догадавшись, что это чей-то заплечный мешок. Может быть, того самого злодея. Видать, ему ничего другого не оставалось, как заныкать здесь свою ношу и улизнуть от солдат через щель в стене. «Что там у тебя?» — вскричал ворон. Боманс ничего не сказал, но у него зажглись азартом поросячьи глазки. Оба спутника подскочили ко мне. Ворон хотел тут же развязать мешок, но Боманс возразил. «Здесь не стоит, вдруг кто-нибудь сунется». Ворон предложил залезть в дом, через который смылся убийца. Мысль неплохая, вот только кто-то догадался заколотить пролом досками изнутри. «Давайте отнесем в храм», — проворчал ворон. На выходе из переулка нас ждали солдаты. Их была дюжина, готовых к любым неприятностям. Хорошо, что наш ручной колдун своевременно их учуял, иначе бы мы влипли. Мы отошли назад, чтобы посоветоваться. Боманс высказал предположение, что перекрыты все выходы из лабиринта переулков. Очень скоро сюда явятся солдаты. Вывести-то он нас сможет, но понадобится такое мощное шумовое и дымовое прикрытие, что изгой обязательно всполошится. «Значит, по крышам», — заключил ворон. «Ага, как будто это так легко и просто». «Отличная идея, но я староват, 600-ю сотню скоро разменяю. К тому же я колдун, а не обезьяна». «Ящик, отдай ему мешок. Собственную задницу он как-нибудь спасет и благополучно доставит нашу добычу к мамочке. А мы поиграем с солдатами в кошки-мышки». «Да что ты говоришь? А, ну да, конечно, ты же у нас парень со стилем». «Ладно, вам кошки-мышки, мне мешок». Боманс продел руки в лямки и согнулся под тяжестью в три погибели. «Сдуру не рискуй», — тихо посоветовал мне колдун. «Она хочет, чтобы ты вернулся». По хребту побежали мурашки, в голову полезли мысли о том, какой же я безмозглый дурак, что позволил себя сюда затащить. Картофелеводство еще никогда не казалось мне таким привлекательным занятием. Не знаю, слышал ли ворон Боманса, если и слышал, то не подал виду. Мы нашли путь по крышам. Сплошь крутые скаты, карнизы, дымоходы, сланец, медь, солома и дранка. Как будто строители задались целью все дома построить из совершенно разных материалов. Мы спотыкались и шлепались, истереглись изо всех сил, чтобы не сорваться и не сломать ногу или шею, но на каждом шагу находили, на чем поскользнуться или обо что споткнуться. Если загремлю и разобью башку, то лучше уж сразу насмерть. Какое-то время наше путешествие по крышам выглядело совершенно бесполезным занятием. Едва где-то проглядывал безопасный спуск, оказывалось, что внизу топчутся военные. Но когда я спросил ворона о том, как он относится к голубям, ведь мы, похоже, остаток жизни проведем на этих крышах, с той стороны, где мы расстались с колдуном, донесся торжествующий вопль. И все солдаты, маячившие у нас на виду, ринулись туда. «Наш старый пень выделывается», — сообразил я. «Кого-то в жабу превратил». «А тебе бы, ящик, все брюзжать». Ворон, в отличие от меня, пребывал в отменном расположении духа. «Это я-то брюзжу. Видят боги, у меня никогда не бывает мрачных мыслей. Да из чего ты взял?» «Так видно же. Вон там спрыгнем». Вон там предстояло лететь два этажа и приземляться на грубую мостовую. «Издеваешься?» «Нет». «Тогда ты первый, а я упаду на тебя». «Охота припираться. Вперед». «Нет уж, спасибо. Я лучше поищу, где можно слезть». Похоже, я его слегка достал своим упрямством. Он нехорошо посмотрел на меня и сказал: «Ладно, как хочешь. Но я не собираюсь торчать внизу, так что догоняй». Он съехал на край ската, свесился, сгруппировался, отцепился. Само собой, он так сделал, чтобы меня посрамить. Ну а что, вывихнул лодыжку, так нечего было выдрючиваться. Когда прекратились шипение и брань, я сказал: «Подожди, я через минуту приду». «Да какое там через минуту?» Я пересек пару крыш и нашел спуск на улицу, параллельную той, где оставил ворона. Подтянув штаны, направился к ближайшему перекрестку. Обогнул угол и наткнулся на целую толпу людей в сером. Командовавший ими сержант заржал. «Вот это да! Аж в припрыжку бежит, так ему в армию не терпится!» Что греха таить, смекалка меня подвела. Я просто стоял с отвисшей челюстью и таращился добрые 5 секунд. А когда, наконец, сообразил, что надо делать ноги, было уже поздно, меня обступили 5. Они помахивали дубинками и грозно скалились. Эти парни были настроены по-деловому. «Составь компанию нашим рекрутам, воин!» – изрек сержант. Я окинул взглядом 10 растерянных, напуганных парней. Похоже, для большинства из них вербовка оказалась крайне неприятным сюрпризом. «Как это понимать?» – сержант хохотнул. «Ты зачислен в бригаду самообороны «Весла». 2-й полк, 2-й батальон. Еще чего? Хочешь поспорить с нами?» Я взглянул на его приятелей, те были начеку, а на помощь остальных рекрутов рассчитывать не приходилось. «Хочу, но не спешу. Позже потолкуем, с глазу на глаз». Я изо всех сил постарался изобразить ухмылку ворона, означавшую «пальцы твоих ног сгодятся мне на ожерелье». И сержант меня понял, но не дал волю злобе, а лишь сказал: «Встрой! И не держи на нас зуб, нам все это нравится не больше, чем тебе». Вот так я вернулся на военную службу.